что за несуразица. Какая-то злокозненная чушь. Конечно, на нас и возвели это в закон. И мы были обязаны подчиниться. Рената сделала над собой усилие, чтобы подавить обуявшую ее злость и обуздать свои бурные эмоции. Коль скоро Урсула имеет столько выдержки и смелости, то ей следует держать себя в руках. И даже удалось улыбнуться, когда она произнесла: «Мы с Рейнхардом хотим, чтобы вы приехали к нам в Бранденбург и пожили в замке. До вашего отъезда из Германии было бы безопаснее побыть у нас в поместье, чем сидеть в Берлине». Поскольку Урсула медлила с ответом, Рената приблизила лицо к подруге и сказала: «Смотри сама. Ведь Зиге потребуется несколько недель на сбор всех необходимых документов и подготовку вашего отъезда». «Очень может быть. Благодарю за приглашение пожить в замке. Это так любезно с вашей стороны и трогательно. Но я не могу оставить Зиге в Берлине одного. Ты же знаешь, как я ему нужна. Мы с самого детства никогда не разлучались, кроме тех 2 лет, что я пробыла в школе в Англии с тобой и Арабеллой. Он сможет навещать тебя по воскресеньям. По пятницам он мог бы приезжать в Бранденбург. Пожалуйста, ну скажи мне «да».» Урсула колебалась. «Дай мне над этим подумать и посоветоваться с Зиги». Зазвонил телефон, и Урсула тотчас поспешила снять трубку, стремясь опередить Дворецкого. «Алло?» Она была в полной уверенности, что услышит голос мужа. Но на другом конце провода оказалась Арабелла фон Виттинген. Урсула слушала несколько секунд, затем прошептала: «Спасибо тебе, Белл. У меня все благополучно. Правда». Она снова послушала, затем торопливо пояснила: «У них не исправлен телефон. Рен у меня. Хочешь с ней поговорить?» Урсула постояла с прижатой к уху трубкой, несколько раз кивая, и, наконец, ответила: «Да, Арабелла. Ну и чудесно. Да. До свидания». «Она едет сюда?» — спросила Рената, когда Урсула положила трубку. «Ну, конечно. Наверное, мы с тобой обе знали, что она так и сделает. И я уверена, что вы приехали бы вместе, поскольку она пыталась тебе дозвониться». Рената кивнула. «Арабелла сегодня с утра настроена крайне революционно», — поделилась впечатлением от разговора Урсула. «Она настаивает, чтобы мы втроем сходили куда-нибудь на ленч, в Адлан-отель, к примеру». Выпрямившись на софе, Рената поглядела на нее вопросительно. «А ты как на это смотришь? Считаешь, что мы должны?» Урсула задумалась, соображая, разумно ли было бы с их стороны согласиться на предложение подруги. Наконец она, которая боялась в последнее время выходить из дома, вдруг отбросила все колебания. «Я, конечно же, за эту идею. Почему бы нам не пойти в Адлон? Мы имеем на это столько же прав, сколько любой другой. Ну разве не так?» «Разумеется», — согласилась Ренат. «Давай сходим». Урсула опять уселась на софу, и тут только заметила серебряный поднос на столике. «Мы так заболтались, что забыли про кофе. Теперь я наверняка холодный. Сказать Вальтеру, чтобы сварил еще?» «Спасибо, но не сейчас. Давай дождемся Арабеллы. Ты знаешь, она охотница до чаю по утрам. Обязательно потребует целый чайник. Тогда мы сможем присоединиться». Рената подошла к окну и стала смотреть на Тиргартенштрассе, потом крутнулась на каблуках и обернулась к Урсуле. «Я слыхала по радио, какое название нации уже дали минувшей ночи. Они нарекли ее «Кристалнахт» — «Хрустальная ночь». Очевидно, за все выбитые окна и витрины». Ренату передернула, и на лице мелькнула гримаска отвращения. «Да чего же мерзкие твари эти нации? И надо ведь было...